Глава 21. Вот кого я не хотел видеть на открытии, так это бандитов. Я планировал пригласить шадринских позже. Но это такие люди, которых приглашать не надо, они сами являются. Надменные презрительные рожи законченных отморозков, одетых нарочито небрежно, последнее, что ждешь увидеть в таком заведении. «Господа, прошу вас». Администратор, который сориентировался тут же, взял их в оборот. «Они у нас тут все до одного понятливые, потому что конкурс на место сюда был круче, чем в отряд космонавтов. Еще бы, ведь мы пустили слух, что заведение принадлежит иностранцам и что платить у нас будут в валюте. Да плюс Боб быстро привез сюда десяток толковых спецов из Вегаса. И компанию отделочников он тоже притащил из Штатов, и дизайнеров, и специалистов по монтажу спецэффектов. Ведь, как выяснилось, в стране, запустившей человека в космос, просто не было мастеров, которые готовы были выполнить эту работу хорошо и в срок. Точнее, такие люди находились, но когда узнавали, с кем им придется иметь дело, то резко скучнели и терялись в утренней дымке. Они почему-то надеялись, что смогут урвать аванс и морочить нам голову до китайской Пасхи в надежде, что либо Ишак сдохнет, либо падишах помрет. А когда выяснялось, что сдохнуть можно самому, то такой подрядчик шел искать заработок попроще. Потом мы узнали, что и отделочных материалов нужного качества у нас в стране тоже еще нет. А ближайшее место, где они есть, — это Финляндия. И люди, которые умеют с ними работать, у нас в стране отсутствуют. В общем, Карась даже схуднул малость от такой жизни, и только Боб, который оказался парнем толковым и знающим, вытащил нас из полной жопы. Мы ведь поначалу даже не понимали, во что лезем, думая, что наличие мешка бабла все решает. Да ни хрена это не решает, как выяснилось. Зато для Боба было откровением узнать, как можно повысить эффективность труда бетонщиков и каменщиков. Просто пиздишь прилюдно одного в день и платишь по-царски. Они даже пить на работе перестают, так стараются. «Неплохо, Хлыст, неплохо». Босой растянул губы в резиновой улыбке. Сделал вид, что рад. У меня сердце сжалось в нехорошем предчувствии, а в башке застучали барабаны. Уж больно улыбочка паскудная у Босова была, да и Архип ухмылялся нехорошо. Наверное, ждут меня не слишком приятные новости. «В покер по маленькой», — показал я на вип-комнату. «Там и перетрем». «Я больше всякую люблю или в буру», — коротко хохотнул Босой, но милостиво кивнул и пошел в кабинет. «Ну, в покер так в покер. Мы тут малость поинтересовались, как в него играть. Фишек-то отсыпешь или покупать надо». Архип заржал, видимо, восхитившись остроумием своего делового партнера, и по-хозяйски сел за стол, обтянутый зеленым сукном. Фишки уже принесли и положили перед ними, на $1000 каждому. «Блайнд», — сказал я, сев за дилера, — «делаем ставки, господа». За столом нас было пятеро, рядом сидели Штырь с Карасем. Они бросили по фишке, благоразумно помалкивая. Тюремную науку создать предъяву на пустом месте Босой знал в совершенстве, а Архип уделал бы обоих качков, даже не вспотев. Я чувствовал это шкурой. Не люди они, звери дикие. Первый был хитер и изворотлив, знаток человеческих душ, а второй, его руки, бесстрашный, наглухо отмороженный боец. Архип был великолепным тактиком, насколько я смог узнать. Он планировал боевые операции, продумывая их от начала до конца. Но куда бить и когда, говорил ему именно Босой. Смертоносный тандем. А еще тут не было Андрея, и я ломал голову, что бы это могло значить. Бездумно бросая карты и фишки, обмениваясь пустыми фразами, я постепенно приходил к пониманию, что скрывает под собой пренебрежение. Они настолько уверены в себе, что даже не считают нужным пугать. А это значит, что все хреново. «А что, Хлыст?» — заявил вдруг Босой. «Люди уважаемые жалуются на тебя. Говорят, беспределишь». «Обоснуй», — сказал я, сбрасывая карты. Я даже не понимал, что мне пришло, и играл наобум. Не до карт мне сегодня. «Одна уважаемая певица возмущена», — с людоедской улыбкой продолжил Босой. Машину разбил, охранника искалечил. Ответить придется. Она под вами, что ли, ходит? Удивленно поднял я бровь. Ты-то каким боком к ней? Ну, повздорили по-соседски. Я ее уже простил. Баба, она ведь дура не потому, что дура, а потому, что баба. Хоть она народная артистка, хоть международная. Она не под нами, неохотно ответил Босой. Но авторитет определенно имеет. Люди обеспокоены, попросили за нее. Они знают, что мы в тесных с тобой. Договорились урегулировать. Ты не прав, Хлыст. Если ты обострить эту тему хочешь, Босой, ответил я, то мне придется артистку эту на серьезные бабки выставить. Уверен, что тебе это нужно. С чего бы это вдруг? С веселым недоумением посмотрел на меня Босой. Тут по-любому ты должен. Люди с тебя получить хотят. Она меня некрасивым словом назвала, Босой. Я пошел ва-банк, имея на руках полный мусор. За такое я ее по всем понятиям на ремни распустить должен. Пусть в синагогу зайдет и спасибо Господу скажет. Я ей скощуху сделал за то, что баба она глупая, но если этот мелкий базар широко пойдет, мне придется ее на консерву кошачью переработать. Причем сделаю это на показ. Хочешь, я ее на Красную площадь вывезу, журналюк с камерами позову и постригу на лысо. Ну, получу год за хулиганку, подумаешь, мне не привыкать. Я Босой в авторитете человека, а она барыга, которая для лохов под фанеру пасть разевает. Так уважаемым людям и передай. Босой заткнулся, переваривая услышанное. Перевернуть в моих словах ему было нечего, и игра пошла дальше. Мой блеф удался, потому что играть тут толком никто не умел, и я сгреб к себе фишки. «Ладно, Хлыст, черт с ней, с артисткой этой», — сказал вдруг Босой. «У нас предложение к тебе. Хорошее предложение, денежное». «Вот это поворот!» Начали с наезда, не вышло, добрались до предложений. «Говори», — насторожился я. «Мы вложили сюда около полляма зелени», — усмехнулся Босой. «И мы получать отсюда хотим. Братва решила, что компаньоны нам не требуются». «Даже такие авторитетные, как ты. Мы твою долю в казино выкупаем. 400 лямов деревянными, все по чесноку». «Это все?» — холодно спросил я. «Не все», — усмехнулся Босой. «Мы тебе частями платить будем. Скажем, 5 лет. Понимаешь, есть небольшой напряг с наличкой. А ты у нас парень богатый, у тебя даже банк появился. Откуда-то. Хоть ты и авторитет, а не барыга, как ты сам говоришь». «С братвой посоветоваться надо», — ответил я. «А пока давайте партию считать и расходиться. Ты же, Босой, все сказал, что хотел?» «Да, нам пора», — кивнули Шадринские и встали из-за стола. «Через 3 дня в Сакуре встречаемся. Наши юристы пока документы подготовят». «Ну все, 100 тузов вам в прикуп». Авторитеты поднялись, пожали руки. «И вам не хворать», — кивнул я. 5 лет рассрочка! Совсем охуели!» «Бакс в июле стоил 125. Сейчас 400. Через год курс уже 1300 пробьет. А еще через год скакнет в моменте почти до 5. В гробу я видел такие сделки. У меня просто решили отжать казино». В первый день работы дворец Раджи принес больше 20 тысяч долларов. Это окупило сразу зарплату сотрудников за месяц, включая процент Боба, и весь бюджет взяток, который мы распихивали в режиме нон-стоп, от энергетиков до местных ментов. На 2-е сутки казино принесло чуть меньше 15, но все равно прибыль поражала воображение. Еще был побочный бонус. В VIP-комнаты повадились ездить играть ближние люди Ельцина. 2 его помощника — Козлов и Аратунян. Плюс целый зять президента. Меня познакомили и с главным кремлевским Решалой. И нет, это пока не был Березовский. Невзрачный американский советник из миссии МВФ по имени Аарон Гирш. Этот лысый очкарик отлично играл в покер. Только так раздевал партнеров, которые были почти все из российского правительства. Министры, их заместители. Заглядывали на огонек и губернаторы. и все перекидывались в картишки с Гиршем. Причем в одной и той же дальней комнате, которую парочка сопровождающих Аарона каждый раз проверяла на прослушку специальным прибором с мигающими лампочками и антеннами. А еще гиршевцы отказались от крупье и официантов, привозили своего «помогайку», который подавал спиртное, обрезал сигары. Мне стало так любопытно, что же творится за закрытыми дверями вип-комнаты, что я даже на серьезе думал банально сделать дырку в стене, задрапировать ее чем-нибудь и слушать из соседнего помещения. О чем этот Аарон общается с правительственными чиновниками? Явно же, что не прогнозы на урожай обсуждают. В итоге решил аккуратно подвести к Гиршу Любку. Пусть постоит на входе в мини-юбке, встретит его несколько раз, проводит в комнату. Глядишь, клюнет. Ну а если нет, буду думать дальше. На третий день, в тот самый момент, когда Карась при мне пересчитывал рекордную выручку, позвонил Архип. Причем на сотовый, номер которого я не давал никому из шадринских. «Что решил, хлыст? Посоветовался с братвой?» «Посоветовался», — ответил я. «Доля не продается. Можем выкупить вашу, если не хотите с компаньонами работать, на тех же условиях». Сказал и покрылся холодным потом. «Это война». Я ее только что объявил одной из самых сильных банд страны. «Что же, я тебя услышал». Архип повесил трубку, не прощаясь. Следующим утром Юля была особенно мила. Причем, чем дальше дело шло к концу рабочего дня, тем больше она распаляла меня. То грудью налитой заденет, то ножку стройную вперед выставит. Девка она была, конечно, зачетная, но от этого мне становилось только тяжелее. Особенно, когда она наклонилась ко мне через стол, вывалив на обозрение данный природой капитал, и попросила: «Сергей Дмитриевич, я новую квартиру сняла, поздно уже. Можете подбросить нам по пути?» «Хорошо, Юль, через 15 минут поедем», — кивнул я, сохраняя самообладание. «Ну вот за что? Что я тебе, падаль, сделал? Я ведь до самого конца на Настю думал. И на двух тёлок из бухгалтерии, которые слишком часто стали забегать, чтобы принести никому ненужную бумажную херню. Все бы ничего, но одевались они при этом так, как будто проходили конкурс на звание «Мисс Ленинградка 92». Юля окинула меня многообещающим взглядом и вышла из кабинета, не забыв вильнуть тугой задницей. Меня еще никогда так не завлекали, ни в той жизни, ни в этой. «Да что ж вы, бабы, с нами делаете? Ведь если бы не знал, что меня убивать будут, трахнул бы ее тут же». Я дождался, когда щелкнет замок двери, и набрал на мобилу китайца. «Сегодня. Вариант 4. Со мной поедет. Адрес новый». «Понял, шеф», — ответил Димон и повесил трубку. Он тоже охреневал от тарифов на сотовую связь. Теперь надо было сообщить особисту о своих планах и выдвигаться. Соблазнение Юлечка продолжила в машине. То коленкой невзначай прижмется, то шубку распахнет и голые ноги вперед выставит. А когда мы свернули на улицу Красина, я понял, что все это готовилось довольно давно. Квартира эта совсем недалеко от меня, и отказать ей было бы просто некрасиво. Вот я и приехала. Она глянула на меня лукаво и защебетала. «Посмотрите, как я устроилась. Ну уж, у меня новоселье. Ну, на 5 минуточек. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». «А может, она не знает?» — мелькнула в голове робкая мысль. «Да, скорее всего, так и есть. Кто будет ее пугать такими вещами?» Навешали лапши на уши, чтобы эта Матахари недоделанная не испугалась раньше времени. Но это я и так скоро узнаю. Любовное гнездышко было обустроено со вкусом. Ну, как со вкусом? Круто для человека этого времени. Румынский спальный гарнитур и полированная стенка, уставленная хрусталем, который никогда не покидал своей полки. «Я сейчас». Юля улыбнулась мне и убежала куда-то. А обратно вернулась в коротеньком халатике, который заканчивался там, где у нормальных людей начинается пояс. Выглядела она, конечно, сногсшибательно. «Откройте шампанское», — Кокетливо попросила она, а я даже обрадовался. Ну, хоть не клофелин, и то, слава богу. Наверное, эту дуру в самом деле в темную используют. Не смогла бы она так играть, если бы знала, чем все это ее блядство закончится. «Открою, Юленька, открою». Кивнул я, и через 10 секунд негромко хлопнула пробка. Шампанское было ледяным. Для меня держали. Приятно, черт возьми, такая забота. «Посмотрите спальню», — спросила она, как вдруг зазвонил телефон. Она сняла трубку. «Привет, мамуль», — сказала она. «Я занята немножко. Я тебе потом позвоню, хорошо?» И повесила трубку. Вот и капкан захлопнулся. Дичь на месте, ждем охотников. «Пойдемте». Она потянула меня за руку, посмотрев так, что чуть голову не потерял от возбуждения. Подумал даже, может, трахнуть ее напоследок. Впрочем, это был молодой я, а старый покрутил сам себе у виска и вошел в полумрак спальни, ощупав пистолет в открытой ковбойской кобуре на поясе. Нет, тут не было никого, зато спальня оказалась залита блеском свечей, который, видимо, должен был сподвигнуть меня на ряд импульсивных поступков, обусловленных забросом гормонов в головной мозг. Видимо, она на это тоже рассчитывала, поэтому даже не удивилась, когда я сказал: «Раздевайся». Рисковато, сказал, зря я это. Но она и бровью не повела и сбросила халатик, оставшись в одних лишь крошечных кружевных трусиках. «Все снимай», — сказал я, и она только посмотрела удивленно и немного надула губы. Она поиграть мной хотела, дурочка. «На колени», — сказал я, включая свет. «Ой», — зажмурилась она, — «может, выключите, Сергей Дмитриевич, и пойдем на кровать?» «На колени». Я приставил ей ко лбу пистолет. Тут-то она и взбледнула. «Да вы что, это игра такая? Я же и так...» Юля потянулась к пряжке моего ремня. «Ну, точно, дура. И как я раньше не замечал. Надо новый конкурс на ее место объявить, и чтобы не младше 50». «Рассказывай», — отбросил я ее руку. «Кто и когда тебя нанял?» «Да что вы такое говорите?» Я щелкнул предохранителем, и секретарша все мигом поняла. Тут же начала плакать. Смотрел я на нее и понимал, нет ничего более жалкого и беззащитного, чем абсолютно голый человек, который стоит перед человеком одетым и вооруженным. Так ломают даже сильных мужиков, а уж ее-то, да пара пустяков. «Не зли меня, сука», — сказал я. «Я все знаю. А чтобы тебе легче вспоминалось, я произнесу одно слово. Сакура. После этого советую тебе думать над каждым словом. От этого будет зависеть, останешься ты в живых или нет. Я пока насчет тебя еще не решил. Очень хочу мозги тебе вышибить, мразь. Пожалуйста. Ее губы задрожали, а тщательно наложенный макияж потек, превращая точеное личико в уродливую, испохабленную грязными разводами маску. «Умоляю, я все сделаю, все, что скажете, умоляю», — шептала она, а по ее когда-то хорошенькой мордашке лились потоки слез. Не осталось ничего от былой красотки. Глаза красные, нос распух, губы искусала в кровь. Да еще и морда вся в косметике перемазана. Общая беда всех постсоветских баб. Косметикой пользоваться не умеют, но любят, обгоняя по производительности бригаду молдавских штукатуров. «С самого начала», — сказал я и сел в кресло. «И теперь давай попытаемся понять, как сделать так, чтобы твоя фамилия не оказалась в милицейских сводках. Это обычно так звучит. Такую-то нашли в мусорных баках по частям». Все оказалось просто до банальности. К нашей Юленьке месяца 4 назад подсел симпатичный парень со шрамом на губе. И звали его Андрюша. У них закрутился бешеный роман, и эта коза поверила в женское счастье и в кучу спиногрызов, которых этому самому Андрюше нарожает. Только одно препятствие стояло между ней и ее любовью — недостаток денег. Он прогорел на паленой водке, и больше у него не было ни копейки. Оказывается, я его кинул. Надо же, а я и не знал. Зато Андрюша знал, как поднять немалую сумму. А для этого я должен был не попасть на одну важную встречу. Вместо меня туда попадет он, любовь всей ее бестолковой жизни. Заключит выгодный контракт, после чего унесет ее на крыльях неземной страсти в собственное гнездышко. Думаете, бред? Да ничего подобного. Женщина сама себя и не в таком уверить может. Была бы мотивация. А у нашей Юленьки ее вагон и маленькая тележка. И ведь даже не смутило, что любящий человек под другого ее подкладывает. «Хата на тебя оформлена?» — спросил я уставшим голосом. «Правда, утомлять начинает человеческая тупизна». «Нет», — замотала она головой. «Снимаю пока. Но сразу после Андрей твой, киллер у Шадринских», — спокойно сказал я ей. «Меня должны сегодня убить, а потом убили бы тебя». «Нет», — замотала она головой. «Не верю, нет, казино, Юля», — напомнил я ей. «Ставка — казино. Они хотят отобрать его, а для этого нужно убить меня. Через 2 дня сделка. Подобраться ко мне днем они не смогут, со мной целая рота охраны. Вот поэтому тебя и используют. Все еще сомневаешься? Тогда скажи мне, глупое, будет ли настоящий мужик любимую женщину к другому в постель пихать? Да он глотки за нее рвать будет, убьет того, кто только посмотрит на нее. Думаешь, тебя любят, если в расход пускают? Ты что, рассчитываешь остаться в живых, если меня убьют у твоего подъезда? Я вам не верю, — сказала она, но голос ее дрогнул. Проняла. «Хочешь убедиться?» — спросил я ее. «Расстрелянный Мерседес тебя устроит? В окно кухни хорошо видно будет». Она молчала, и лишь в глазах ее плеснулось понимание. Видимо, тоже кое-какие факты сопоставлять стала. «Ты же позвонить должна?» — ласково спросил я ее. «Сказать, что я вышел, ведь так?» «Ну, сама подумай. Какие тут могут быть переговоры? Меня просто изрешетят у подъезда». Она уткнулась в ладони чумазым лицом и затихла. Только плечи вздрагивали. «Ах, да», — вдруг вспомнил я. «Ты звонила Елене Лужиной. Тебе приказали, или ты сама до этого додумалась?» «Сама», — прошептала она и опустила глаза. «Это до Андрея было. Отбить хотела». «Звони ей и все рассказывай». Я толкнул ее стволом пистолета в сторону аппарата с диском. Тут жили эстеты, которые любили поболтать в постели. Телефон стоял и в спальне. «И не приведи Господь», — продолжил я. «Если она тебе не поверит и к концу разговора будет думать, что ты все-таки со мной спала. Звони!» Она поползла к телефону на коленях, не смея подняться, и закрутила диск. «Вот ведь умница какая. Номер наизусть помнит». Не раз звонила Лужину-старшему на квартиру по моему поручению. Почему это нужно будет сделать именно сейчас? Да потому что я не уверен, что она минут через 30 вообще будет в состоянии разговаривать. «Добрый вечер», — произнесла она слегка дрожащим голосом. «Елену пригласите, пожалуйста». «Елена?» «Меня зовут Юлия. Это я звонила вам тогда, помните?» «Простите меня, если сможете. Наняли меня конкуренты Сергея Дмитриевича». «Не было». «Да, клянусь, не было ничего. Да точно не было. И не платил он мне. Я бы теперь сама заплатила, чтобы не влезать в это дерьмо. Но у меня выбора не было, понимаете? Мне квартиру подарили». «Да сама ты пошла, стерва!» — взвизгнула Юля вдруг. «Ты на всем готовом живешь, сучка! А я как могу пробиваюсь. Мне ни хрена в этой жизни не светит. И у меня же папы вообще нет. Не то что у тебя, тварь. Я жалею? Да нихуя я не жалею, поняла? Что ты за золотой пизды волосок, что тебе все на блюдечке? Да срать я хотела, что ты там чувствовала. Сдохни, сука, ненавижу тебя!» И она бросила трубку, глядя на меня с нарастающим ужасом. А я даже похлопал в ладоши, восхищаясь продемонстрированной экспрессией. Пистолет, правда, мешал. А она посмотрела на меня жалобно и заревела в голос. «Простите, я не нарочно. Я не хотела с ней так». «Да нет», — милостиво сказал я, отбивая Ленкин звонок на мобилу. Все как надо исполнила. Просто артистка больших и малых театров. И фамилия твоя слишком известна. Она продолжала реветь, сидя на постели, приготовленной для меня. Она плакала так горько, что мне даже немного жаль ее стало. Вот ведь я сволочь. Не захотел сдохнуть, чтобы у нее лучшая жизнь сложилась. А я набрал китайца и сказал: «Готовность 10 минут.